Вы вообще договор о материнстве изучали? Как детям пришлось играть в мои игры и смотреть мои фильмы? Я никак не готовилась к материнству, никаких специальных книжек по воспитанию детей не читала. Но я четко понимала, что игра — это очень важно, потому что это одна из первых коммуникаций ребенка со мной. И тут уже от меня зависит, сделаю я эту коммуникацию веселой и полезной или упущу этот шанс. Головой-то я это понимала, но вот трясти погремушкой, приговаривая какую-нибудь прибаутку или напевая веселую песенку, я не могла. Я не актриса и не клоун, у меня нет навыка перевоплощения. А главное, я не хочу притворяться и строить из себя какого-то другого человека, чтобы в момент, когда ребенку погремушка уже будет неинтересна, он не удивлялся, а куда делся клоун? Чтобы вы понимали степень моего неприятия классических детских игрушек. Мы очень хотели как-то занять грудного Мишку, да и Гришку потом тоже, в момент, когда он уже накормлен, но спать почему-то не спешит. Для этого предусмотрена гениальная конструкция — мобиль. Под мелодичную, как утверждают авторы изобретения, музыку, ребенок, лежа в кровати, наблюдает за медленно вращающимися подвесными игрушками. Вся разница между мобилями в этих самых игрушках. То ли мы такой мобиль выбрали сами, то ли нам кто-то подарил, но вместо хрюшек, зайцев и летающих слонов у нашего ребенка перед глазами крутились висельники. Ну, не буквально, конечно, но прямо подвешенные за шею человечки. И так они гармонично сочетались с мелодичной музыкой, что удивительно смешно становилось. Так мы и называли их — висельники. И так я потом о них уже подросшим детям рассказывала. Вот вы были маленькие и любили смотреть на висельников. Позже выяснилось, что некоторые взрослые, услышав от наших детей эту историю, вдруг перестали улыбаться. Ну хорошо, висельники нас спасли на какое-то время, но с растущими детьми требовалось играть уже по-настоящему. А я не любила ни лепить, ни рисовать, ни клеить. Что же делать? Играть в то, что нравится мне? Гениально, по-моему. То есть мы с мужем решили отнестись к детству наших детей очень эгоистично. Воспользовались моментом поиграть во все, во что не успели поиграть в своем детстве. Я бы, конечно, развернулась по полной, если бы у нас были девочки. Но в нашем случае главным по игрушкам, по своим хотелкам, на самом деле, был их папа. И пошло-поехало. В магазине игрушек сметались машинки на пульте, хитрые конструкторы. Дома они часами потом возились со всем этим богатством, пока все не разбирали по частям, собирая в какие-то новые неведомые конструкции. А еще родительство же открыло для нас мир Лего, которого в нашем детстве не было. О, сколько часов мы провели с детьми за собиранием машин, зданий, целых городов, заправками, магазинами, парками аттракционов. Или вот еще. Я всегда обожала собирать пазлы. Но до рождения детей это занятие оказалось пустой тратой времени. Всегда нужно было куда-то бежать и заниматься более важными делами. Но теперь обстоятельства были на моей стороне. Мы собирали с детьми сначала небольшие детские наборы с крупными кусочками, потом выбирали уже кусочки поменьше, картины становились посложнее. Очень быстро я оставалась с этими сложными пазлами наедине. Дети уходили играть в свое. Вспоминая свои детские азартные игры в петуха, я все ждала, когда смогу играть так же и со своими детьми. Но что-то карты их не заинтересовали. Зато они могли бесконечно наблюдать, как мы с друзьями играем в настольные игры-стратегии. Это было всегда весело, шумно, несмотря на отсутствие денежного азарта. Тоже важный момент. Дети видели, что я не прочь поиграть. А значит, я просто жду, когда им захочется примкнуть к моему игральному миру. Или вот книги. Я вам уже рассказывала, как я читала детям перед сном и как Гриша все время засыпал раньше времени, а потом не мог понять, о чем мы читаем и кто все эти люди. Так вот, а что же я им читала? Выбор мой был эгоистичным. Например, я часто читала детям Агату Кристи. Особенно обожала недлинные рассказы про Пуаро и лейтенанта Гастингса. Их хватало как раз на 3 вечера. Так что к развязке детективной истории Гриша уже напрочь забыл про завязку. Или вот Зощенко. Я обожаю его рассказ «Баня». Я читала его детям 1 000 000 раз. Смеялись до слез. Ну ладно, бывала и детская литература. Мы перечитали до дыр всю серию книг про ворчливого старика Петсена и его ягозу-другу кота Финдуса. Шведскому писателю Свену Нордквисту удалось примирить меня с детской книгой. Вполне себе взрослые истории с отлично прописанными персонажами и хорошим юмором. Видимо, поэтому наши читальные вечера с детьми были обоюдно интересны. Мне действительно хотелось читать и читать дальше. А еще был Гарри Поттер и Фавн, мерзнущий под снегопадом в Нарнии. Было волшебно и уютно. Вспомнят ли сейчас мои дети что-то из книг, которые я им читала? Не уверена. Полюбили ли они читать сами? О, об этом я вам расскажу в главе про школу. Но важно другое. Вполне может оказаться, что этот наш совместный ежедневный читальный час дал им больше материнского тепла и нежности, чем все мои слова и объятия за все годы. Кстати, отсутствие в моей жизни с детьми всяких прибауток и поговорок аукнулось мне спустя годы, когда мы с Мишкой попрелись на психологическое собеседование. Он поступал в 5-й класс в другую школу, и нужно было обязательно удостовериться, подходит ли ребенок психологически к этому сложнейшему шагу. Я всю голову ломала, зачем мне-то рядом сидеть нужно? А потом стало понятно, зачем. В общем, сидим мы с Мишкой перед милым психологом, она какие-то вопросы ему задает про учебу, я не слушаю. И тут вдруг повисла пауза. Ой, думаю, интересно. Психолог повторяет вопрос. Миша, все-таки подумай. Как ты понимаешь поговорку 7 раз отмерь, 1 раз отрежь? Мишка подумал и выдал. Вы знаете, вроде слышала эту поговорку, но никогда не задумывался о ее смысле. Психолог немного опешила и перевела внимательный взгляд на меня. Мол, мамаш, вы-то куда смотрели? Что же вы за 10 лет ребенку так и не объяснили значение важнейшей поговорки современности? Вы вообще договор о материнстве изучали? Там черным по белому написано «читать поговорки, а не Агату Кристи». Прокрутил я у себя в голове всю эту непроизнесенную тираду, улыбнулась и пожала плечами. Мишку в школу приняли, несмотря на нерадивую мать. Вот с чем было сложно, так это с кино. Я не хотела смотреть детские фильмы, потом не хотела смотреть «Обалдеть, какие крутые разводки от пранкеров». Я понимала, что важно быть в курсе и интересоваться тем, что нравится детям. Ну, хоть немного разбираться в их вкусах. Я разбиралась в меру своих сил. Знала всех ключевых блогеров, задавала вопросы, внимательно слушала сбивчивые рассказы о новых подкастах, клипах и влогах. Но взамен я хотела, чтобы также разбирались и в моих предпочтениях. А я любила, знаете ли, пересмотреть по сотому разу расследование мисс Марпл и Пуаро, а также знала наизусть все 4 сезона Дживса и Вустера. Какой у нас был выбор? Мы расходились по разным комнатам и наслаждались каждой своим. Система давала сбой во время ужина, когда мы собирались на кухне, и тут был важен кинофон. Что включить? Довольно долго мне удавалось провести Пуаро с Дживсом и Вустером довольно категоричным образом. Я готовлю и мою посуду, стало быть, и увеселительная программа тоже на мне. Значит, смотрим Дживса и Вустера, можете выбрать серию. Но когда уже дети с первых кадров каждой серии рассказывали мне, о чем там пойдет речь и чем все кончится, стало понятно, что пора сдавать позиции. С тех пор мы отвечали за кино по очереди. Да, приходилось не просто поглядывать на экран, но и обсуждать происходящее. Иначе было бы нечестно по отношению к детям. Но и их ответственность была высока. Помните про нашу договоренность о том, что мы уважаем друг друга? Им приходилось очень ответственно подходить к выбору достойных нашего ужина блогеров. Мата было немного. Получается, что небольшие уступки с моей стороны все же позволили моим детям посмотреть и что-то отличное от пранкеров. Уже неплохо. Мишка недавно мне сказал удивленно, что никто из его одноклассников даже не слышал о Дживсе и Вустере. Да, наверное, их родители смотрели этот сериал сами, не поделившись радостью с детьми. Да, мы воплощали в жизнь свои желания, а не желания детей. Мы покупали те игрушки, в которые хотели поиграть сами. Но в результате-то мы решили таки задачу совместного времяпрепровождения с детьми. Дети играли с нами? Играли. Время хорошо и весело проводили? Да. Так отлично, задача решена. Постепенно дети поняли, что мы готовы с ними играть, но есть разные игры. Их детские и наши взрослые. Мы всегда давали им выбор — совместно играть в нашу игру или же самостоятельно поиграть в свою. И, кажется, убили этим 2 зайцев. Дети научились развлекать себя сами. Кончилось это, правда, одним интересным запросом в Яндексе, о котором я вам расскажу чуть позже.